и тут же плавно скользнул в сторону, постепенно набирая скорость. Вот только шел он не к стоянке Витязи, а в сторону леса, прямо по направлению к аномальному ядру. А еще тот странный архимаг жизни и огня немедленно точно так же стремительным росчерком сорвался с места. Буквально через пару секунд они оба исчезли в лесу. Это что сейчас было? Бестужев понял, что это он сам задал риторический вопрос, на который никто вокруг не мог ответить при всем желании. Глава 12. Наследник рода Корчиковских оказался у моей машины всего через 10 минут. Артем тащил с собой объемистый рюкзак и сумку с ноутбуком. Похоже, парень привык путешествовать налегке, и это было правильное решение. В конце концов, он мог в любой момент позвонить отцу и попросить его доставить остальные вещи. «Садитесь, Артем Олегович», жестом приглашая парня на заднее сиденье пикапа, произнес я. «Аларак, ты за руль. Александр Егорович, мы втроем обратно поедем. Как прикажете, Ярослав Константинович», невозмутимо кивнул вепрь. Пока рядом был кот, Ратай не сомневался в моей безопасности. Да и молодой граф Корчиковский не выглядел особо опасным. Молодой аристократ при этом неотрывно смотрел на цветные татуировки командира Витязи. Они его будто завораживали, и я в очередной раз подумал, что чувствительность у этого юноши удивительно сильная, несмотря на то, что аспект у него был всего один. Аларак дружелюбно улыбнулся Артему, и тот едва заметно поежился. Правда, нашел в себе силы вежливо кивнуть моему архимагу, и кот это оценил. По-своему, выдал мощный фон аспекта воды, которым владел парень, что чуть не довело последнего до обморока. Говорить о том, что такое воздействие могло положительно сказаться на развитии источника Артема, африканец, почему-то, предварительно не стал. «Рассказывайте, Артем Олегович», когда машина тронулась с места, произнес я, и молодой граф тут же опасливо стрельнул взглядом в затылок кота. Иван Иванович считается признанным специалистом по мифам и легендам древних цивилизаций. Возможно, он сумеет помочь в определении реальности ваших снов. «В смысле?» – напряженно переспросил Артем. «Вы считаете, что это могло происходить в реальности? Но это ведь невозможно. Это ведь просто бред моего воспаленного подсознания. Кто вам сказал подобную чушь?» Удивленно посмотрел на собеседника я. «Это», – внезапно смутился Корчиковский-младший. «В сети очень много материалов о расстройствах психики у одаренных. Там я нашел много статей, которые описывают случаи, похожие на мой». «Ты лекарь?» – внезапно спросил Аларак. Архимаг чуть повернулся и смерил недоуменным взглядом молодого графа. «Что? Простите?» – опасливо переспросил Артем. «Ты целитель?» – чуть громче, будто разговаривал с глухим. Повторил свой вопрос африканец, и парень испуганно замотал головой. «Нет, вот и кот в тебе не чувствует силы жизни. А если не можешь сам себе помочь, то чего лезешь? Ваша светлость», – окончательно потерялся граф. «О чем говорит ваш специалист?» «О том, что нужно обладать специальным образованием в этой области, чтобы правильно поставить себе диагноз», охотно перевел я. «И уж точно не стоит опираться при этом на какие-то статьи в сети. Если честно, то я удивлен подобным подходом с вашей стороны, Артем Олегович. Григорий Антонович отзывался о вас очень положительно. Если бы мою проблему можно было решить при помощи правильно составленного контракта, то она бы не была проблемой», бледно улыбнулся парень. «А когда разум тонет в догадках, вы сказали, что в последнее время сны стали ярче», переходя к делу, напомнил я. «В чем это выражается? Если раньше я просыпался со смутным ощущением ужаса и безысходности по ночам, то сейчас отчетливо вижу картины из этих снов», максимально четко ответил Артем. «И проснуться теперь не получается. Будто что-то заставляет меня досмотреть до конца этот бесконечный штурм. Сон всегда один и тот же», осторожно поинтересовался я и увидел, что Эларак внимательно следит за нашим разговором через зеркало заднего вида. «Мы проехали мимо небольшой площадки у дороги, и к нашей колонне присоединился еще десяток машин с витязями. С небольшими вариациями, откинувшись на спинку дивана», ответил Корчиковский-младший. Он наконец принял предложенные мной правила и начал говорить без оглядки на присутствие в машине Эларака. «Иногда я вижу происходящее рядом. Такие сны обрываются быстро и всегда заканчиваются одинаково. Сверху падает массивная тень, и я просыпаюсь. Будто меня раздавливает то каменное существо с шипастыми ногами». «Алетха Убухлунгу», задумчиво пробормотал кот. «Какого они были цвета, мальчик?» «Коричневого и желтого», без колебаний ответил Артем. При этом он удивленно посмотрел на меня. «Если ко мне африканец всегда обращался крайне уважительно, то к сыну графа кот обратился так, будто ему было 12 лет. Хотя Артем был старше меня лет на 10, это имеет значение. Приносящие боль служили предкам верой и правдой, ответил Элорок. Эти создания помогли вести к победе войска духов на нематериальных планах. Каждый шип символизировал страдания одного из великих или его приказ. В последней битве против великого зла на поле боя прибыли все 20 приносящих боль, и все 20 погибли. Не знаю, сколько их было, уважаемый, покачал головой Артем и с необычным подъемом, будто наконец мог открыто говорить о том, что беспокоило его много лет, продолжил. Со своей точки зрения я видел только 5. Может, кто-то еще был на другой стороне крепости? Крепости? Снова повернулся к нам африканец. Уж не хочешь ли ты сказать, что видел цитадель губителя сущего, мальчик? Я не знаю, что это была за крепость, покачал головой Корчиковский младший. Какие-то развалины посреди моря крови и врагов. Иногда я вижу, как они горят, а иногда мне снится, что защитники этой крепости уничтожают каждым ударом тысячи нападающих. Я не представляю, какой надо обладать волей и верой в своего лидера, чтобы продолжать защиту в такой обстановке. Губитель умеет порабощать умы, вернувшись к управлению автомобилем, проворчал Элорок. Эта битва идет с самого рождения мира и завершится только тогда, когда погаснет солнце. Губитель силен и умеет черпать силы из самой бездны. У моего народа есть поверье, что когда великое зло найдет достойного преемника в мире людей, баланс в этом сражении покачнется, и тогда наступит конец времен. Все боги мира не смогут остановить темную волю губителя, и он зажжет свой знак в высших слоях мира духов, а следом и на земле появится его отражение. То есть, я вижу каждую ночь какое-то отражение мира духов, от волнения даже подавшись немного вперед, спросил молодой граф. От этого можно как-то защититься? Ты был там, мальчик? Пожал плечами африканец. Или будешь? Для духов нет времени. 1000 лет по течению великой реки и 5000 против, не имеет значения. Годы твоей жизни, только миг. Твой дух не успел освободиться от жара великого сражения и зовет тебя за собой. Вы так говорите, будто сами там были, бледно улыбнулся Артем. Так говорил великий Мгуму королевская кобра, наставительно ответил архимаг. А у кота нет оснований сомневаться в словах своего деда. Правителю нужно доверять. Так учил кота другой мудрый человек. И тогда все будет хорошо. Твой дед сражался в великом сражении, Алорок. Впервые с начала разговора решил вмешаться я. Кобра был великим воином, кивнул африканец. Он всю жизнь готовился вернуться в высшие слои и вступить в битву. Жаль, что ему пришлось уйти раньше из-за предательства. Но я уверен, что дед и так наведет шороху среди духов. Кот в деда пошел. Такой же сильный, умный и красивый. Тогда сомнений нет, усмехнулся я, а для себя при этом сделал вывод, что отголоски последней битвы вершителей оказались настолько сильными, что часть слуг моих братьев перерождается до сих пор. Ничем иным я не мог объяснить ту феноменальную точность, с которой Артем описывал события штурма моей крепости. Да и слова Элорока подтверждали, что это не такая уж редкость. Вопрос только в том, кому служили эти двое в своих прошлых жизнях. Потому что никакой привязки или следов других вершителей в их энергетике я не обнаружил. Злу точно не поздоровится. Князь зря смеется, недовольно проворчал Элорок. Мой дед разработал и опробовал в деле множество приемов, которые можно забрать с собой к предкам. Именно поэтому мой род так силен в аспекте смерти. Это не для того, чтобы красоваться в этой жизни, а для того, чтобы достойно войти в жизнь следующую. А если тебя убьют в этой вечной битве, поинтересовался я. Тогда дух большого кота снова вернется в этот мир и попробует заново подготовиться, невозмутимо ответил кот. 100 лет не так много, но на что-то точно хватит. На что-то хватит, чуть улыбнулся я. Простите, ваша светлость, что мешаю вашей беседе, решился напомнить о себе Артем. Что насчет татуировок? Вы сможете их нанести мне, чтобы заглушить сны? Ты не слушаешь кота, мальчик, сердито воскликнул Элорок. Это великий дар тебе. Изучай, следи, смотри, ты можешь жить 2 жизни сразу, это мало кому доступно. Кот прав, кивнул я, тебе не стоит защищаться от этого. Если бы сны начались внезапно, то это могло быть следствием внешнего вмешательства. Но они с тобой с самого детства и значит никакого вреда не несут. Если хочешь, я могу дать тебе средство, которое временно приглушит твои сны. Если тебе не станет от этого хуже, то подумаем, что можно сделать. А может стать хуже? Настороженно спросил молодой граф. Заткни себе уши и выколи глаза. Чуть стукнув по рулю, рыкнул кот. Станет тебе хуже? Коту кажется, «Что станет? Перестань!» – негромко произнес я, и африканец тут же замолчал, и вообще сделал вид, что его нет в машине, а с нами все это время разговаривал радиоприемник. Корчиковский-младший заметил изменения в поведении кота и озадаченно посмотрел на меня. По логике, такой могущественный маг не должен был вести себя, как обычный дружинник. Любой сильный одаренный мог претендовать на особые условия работы. Выше оплата, лучше жилье и множество дополнительных привилегий. Сильного мага невозможно было заставить служить роду вечно. Только длинный контракт при взаимном согласии. А если попытаться давить, то можно получить массу проблем, чего никто не хотел. Аларак уже сейчас мог требовать в жены полноценную аристократку, и я был уверен, что подавляющее число глав родов с радостью приняли бы в семью архимага с Черного континента, потому что это не только могло в несколько раз увеличить силу рода, но и дать начало новой магической линии в будущем. Вот только кот ни за что не сделает чего-то подобного без моего одобрения, и на то было много причин. Понять всю сложность ситуации Артем не мог, но явные несоответствия видел прекрасно. «Теперь с вами, Артем Олегович», после недолгой паузы, произнес я. «Мне нужен толковый управляющий на крупный объект в Подмосковье. Огромная территория, большое количество складских корпусов и потенциал для дальнейшего развития. В каком направлении?» Тут же поинтересовался Артем. «И на команду какого размера я могу рассчитывать на начальном этапе?» «В направлении привлечения дополнительных арендаторов и превращения этого комплекса в полноценный промышленный кластер», ответил я. «Пока что мой род не может загрузить эту площадку своими задачами, а я не хочу, чтобы она простаивала. С командой проблема. По моим данным, временные хозяева комплекса никого из своих управленцев там не оставили. На рядовой состав я бы тоже не сильно рассчитывал. Кто и почему там работает, у меня сведений нет. Но это не главная ваша проблема на новом месте, Артем Олегович. Вы настолько уверены, что я уже согласился на эту работу, Ярослав Константинович?» Чуть улыбнулся сын главы рода Корчиковских. «Каждый в этой жизни делает выбор, Артем», невозмутимо ответил я. «Вы свой выбор сделали, когда взяли из дома рюкзак с личными вещами и сели в эту машину. Рискну предположить, что рюкзак был собран еще несколько дней назад». «Вчера», — тихо ответил парень. «Вчера», — кивнул я. «Ваш отец уверен, что вы обладаете талантом предвидения, проблем и событий. Это очень ценный и редкий навык. Олег Сергеевич уверен, что у вас достаточно знаний, чтобы справиться с этой работой. Григорий Антонович рекомендовал мне вас, как очень многообещающего специалиста. Вы сами готовы были покинуть родной дом еще вчера. Так стоит ли теперь делать вид, что вы все еще не согласны на предложенную мной работу? С вами и правда очень сложно спорить, ваша светлость», — впервые открыто и спокойно улыбнулся Артем. Он словно отбросил маску, став спокойнее и увереннее в себе. Даже поза изменилась. «Скажем, я привык добиваться официального и полного предложения, чтобы принимать итоговое решение, и это вам очень пригодится на новом месте», — улыбнулся я. «Много проблем», — понятливо уточнил наследник графа. «Скажем, скорее это не очень благоприятные условия для развития бизнеса», — ответил я. «Вокруг промышленной зоны много территорий, чьи владельцы наверняка попытаются получить свою выгоду с вашего назначения. Мне понадобится полная информация об этих людях и возможных противоречиях с родом Разумовских, чтобы правильно подготовиться, Ярослав Константинович», – произнес Артем. «Все здесь», – доставая из кармана в спинке переднего сиденья файл с документами, – ответил я. «Думал передать его вашему отцу, но в итоге пришел к выводу, что Олег Сергеевич не подходит для этой работы. Будет ли нарушением моих полномочий предоставление арендных площадей роду Корчиковских, ваша светлость?» Будто бы не обратив внимания на мои слова о своем отце, поинтересовался мой собеседник. «Нет», — покачал головой я. «У Олега Сергеевича есть что поставить в столицу, разумеется, ваша светлость», — уверенно ответил Артем. «У нас есть несколько производств, продукцию которых ранее распределял князь Истомин. На них нет полноценных контрактов поставок, поэтому мы не связаны какими-то обязательствами. Если позаботиться о поставке ресурсов для этих заводов, чем также занимались люди Михаила Юрьевича, то можно получить отличный источник дополнительного дохода. Я подготовлю контракт, который учитывает интересы всех сторон. Если не ошибаюсь, то в ваш союз входит также барон Костров», — верно улыбнулся я. «Хватка и подход к делу молодого Корчиковского мне очень нравились. Если так пойдет и дальше, то о судьбе складского комплекса можно было не беспокоиться. Будут ли у меня полномочия вести переговоры в отношении возможных партнеров по складской территории от лица рода Разумовских? Задал следующий вопрос парень. Только в пределах союза, немного подумав, ответил я. Все внешние контакты только через согласование со мной. Мне требуется время, чтобы посмотреть на вас в деле, Артем Олегович. Очень разумный подход, ваша светлость, одобрительно кивнул молодой граф. Однако, сразу могу сказать, что один я не справлюсь с подобной нагрузкой. Мне банально понадобятся люди, которые смогут взять на себя часть рутинных задач. Обеспечение охраны комплекса, документооборот, первичный осмотр имущества. Тут полностью согласен, ответил я и, бросив взгляд на часы, добавил. Аларак, одолжи телефон. Князь скрывается от поклонниц, сверкнул улыбкой африканец, но я отвечать ничего не стал. Проблема с телефоном самому уже порядком надоела. Нужно было с этим что-то решать, и я надеялся, что на днях получится заняться этим вопросом. Набрав номер, некоторое время ждал ответа. «Слушаю», — прозвучал из трубки сосредоточенный голос. «Это Разумовский», — произнес я. «Привет, Антон. Ты на базе?» «Здравствуйте, ваша светлость», — ответил Козырев. «Так точно. Мы с бароном Ожеговым проверяем пополнение. А долго еще будете там?» — уточнил я. «Пару часов точно», — спокойно ответил Пичуга. «Людей много пришло. А что?» «Скоро приеду», — ответил я. «Барону скажи, чтобы меня дождался. У меня к нему есть личное дело. Передам», — коротко ответил Козырев. «Будем ждать». Я отключил связь и вернул телефон коту. «Сворачивай на Тверь, Аларак, и Рыкова предупреди, что у нас маршрут поменялся. Может, у него другие планы были. Тогда пусть в горы не наедет», — приказал я Алараку и повернулся к сыну графа Корчиковского. «Ну что, Артем Олегович, готовы познакомиться с прошлыми коллегами?» «Прошлыми коллегами», — непонимающе посмотрел на меня Артем. «С однокурсниками, с будущими», — поправился я и тут же поймал на себе пристальный взгляд кота через зеркало заднего вида. «Простите, ваше сиятельство», — оговорился. Глава 13. Ехать было достаточно далеко, но кот не стеснялся и выжимал из усталого авто все соки. Что-то ревело и гудело под капотом, в салоне откровенно пахло перегретым маслом и проводкой, но машина держалась. За нами хвостом двигалась остальная колонна. После безумия, которое тут творилось во время гона и бесконечных блокпостов, сейчас ехать было вольготно и свободно. Даже попутных автомобилей практически не было. Пару раз я замечал места, где недавно стояли армейские части. Там все было вытоптано до грязи. С невольным раздражением подумал о том, что военные могли бы обратиться к магам жизни, которые имелись в каждом подразделении, чтобы те вырастили свежую траву на месте образовавшихся пустырей. Оказалось, что уже воспринимаю земли вокруг аномальной зоны, как часть своего владения. Природное стремление вершителей укреплять и защищать свою землю начинало постепенно возвращаться, несмотря на то, что старого моего тела не было и в помине. Когда проезжали границу территории графа Старковского, часть машин ушла в сторону коридора к моему владению. Во время разговора с котом, командир Витязей предупредил, что с нами не поедет, потому что у него запланированы дела в Горнино, но совсем без сопровождения вепрь нас оставить не решился. Две машины с десятком мастеров остались с нами и одна выехала чуть вперед, чтобы обеспечить безопасность на трассе общего пользования. Я молча смотрел в окно, обдумывая итоги встречи с князем Истоминым и ее возможные последствия. Михаил Юрьевич был достаточно умным человеком, чтобы не переть против потока, но при этом я прекрасно понимал, что гордость главы рода Истоминых была за последнее время была не один раз втоптана в грязь, и князь мог банально сорваться. Причем, в такой ситуации попадал под удар в первую очередь граф Корчиковский, как предавший и не оправдавший. Разум что-то царапнуло, но я не обратил на это внимания. Слева пронеслась на приличной скорости фура с логотипом какой-то продуктовой сети. Архимаг наконец смирился с тем, что наш транспорт не соответствует его амбициям гонщика и перестал мучить машину запредельными оборотами. Трехполосное шоссе было достаточно просторным, чтобы не беспокоиться об обгонах. Наша колонна спокойно держала среднюю полосу и двигалась со скоростью потока. Торопиться особо было некуда, и я дал ясно это понять водителю. А потом странное ощущение повторилось, и я уже не мог его игнорировать. Разом обострились все чувства. Мне нужно было понять, что меня беспокоит, но осознание ускользало. Справа появилась морда грузовика, и я увидел на двери логотип сети спортивных магазинов. Водитель с кем-то оживленно болтал по телефону и держал руль только одной рукой. «Аларак», сосредоточенно глядя на молодого парня за рулем соседней машины, произнес я, «что не так с этой фурой?» Кот мельком взглянул на грузовик справа. Водитель фуры поднажал и кабина проехали мимо. В левой полосе показалась задняя часть другой фуры, и я вдруг ощутил, как вокруг нашей машины разливается плотное облако энергии аспекта смерти. «Ее нет, князь, и водитель труп», — коротко произнес африканец, и мы с ним начали действовать одновременно. Кот ударил по сигналу и резко дернул руль. Машина вильнула в сторону всего за мгновение до того, как фура справа начала смещаться в нашу сторону. Обе машины охраны оказались под ударом и начали маневрировать. Громадные грузовики стремительно сближались, угрожая превратить нашу колымагу в лепешку. «Ложись», — спокойно и четко произнес я Артему, и тот рухнул на сиденье, как подкошенный. Что происходит, парень не понимал, но мне верил, и это уже было хорошо. Фура в соседнем ряду вела себя так, будто потеряла управление. Она виляла из стороны в сторону и даже пару раз зацепила отбойник, но при этом продолжала движение. Я открыл окно, создал мощную сферу пламени и швырнул ее в кабину грузовика. Кот повторил мою атаку, только вложив в нее в 10 раз больше маны, но результат был одинаковый, вернее, полное отсутствие результата. Оба заклинания просто растворились в стенках кабин, хотя должны были разнести их в клочья. Аларак быстро посмотрел на меня, и я жестом указал на колеса прицепа. Однако, повторить атаку мы не успели. Нападающие убедились, что снести нашу охрану до начала сопротивления у них не получится, и начали действовать. Чуть поплыли очертания рисунков на кузовах грузовиков. Подрастаявшие иллюзии обнаружились распахнутые боковые двери, в которых стояли люди в черном снаряжении с многозарядными гранатометами в руках. Аларак мгновенно создал щит вокруг всех наших машин, а я пошел дальше и установил прозрачные барьеры в проемах грузовиков. С одной стороны грянул взрыв. В кузове правой фуры занялось пламя, когда граната взорвалась, едва выйдя из ствола гранатомета, но я чувствовал, что никто из людей внутри не погиб и даже не пострадал. Снаряжение у этих ребят было на высшем уровне. «Бей по асфальту впереди», — приказал я и принялся строить вокруг противников один барьер за другим. Основу чужой защиты сходу понять не удалось, но если она была способна выдержать даже атаки Аларака, то значит ломать ее силой не было смысла. Нужен был другой подход. Принялись за работу вражеские маги. Мои барьеры начали лопаться, как мыльные пузыри под дождем. Больше взрывов не было. Противники пытались вырваться из неожиданной ловушки, и я видел в машинах абсолютно спокойные и безразличные лица. Таких даже у лучших профессионалов не могло быть во время боя. Ни единой эмоции. А потом взорвалась наша передовая машина. Время превратилось в тягучую патоку. Я видел, как отрывается от земли автомобиль с моей охраной. Видел, как из громадной ямы в асфальте тянутся за ней языки магического пламени. Ощущал, как напряглись и приготовились к рывку витязи. Мастеров невозможно было застать врасплох, но у них тоже был предел возможностей. «Нет, сокол!» — успел воскликнуть Аларак. Где-то на периферии мелькнуло белое лицо Корчиковского-младшего. Совершенно круглые глаза парня были полны ужаса. «Не надо! Эти твари пытались убить моих людей!» Воздух откликнулся на мой призыв мгновенно. Резкий порыв ветра начисто срезал крышу нашей машины. Я поднялся в полный рост и зафиксировал себя воздушными линзами. Только благодаря этому я сумел удержаться. Обе фуры синхронно ударили по тормозам. Наш измученный кабриолет унесся вперед и напоролся на следующую магическую мину, а я остался висеть в воздухе над дорогой. Кто-то уже стрелял с обочины дороги по замыкающей машине со второй частью моей охраны. Впереди из леса выкатывались бронированные вездеходы. Я успел заметить тяжелые пулеметы, но беспокоиться смысла не было. У меня была другая задача, а новыми участниками сражения уже готов был заняться очень и очень злой кот. Огонь и вода плохо переносили друг друга, но, если знать как, могли объединить свою ненависть в общее убийственное заклинание. В воздухе родился резкий свист, как от паровозной сирены. Обе фуры мгновенно облепила влага. Она поднималась с земли и конденсировалась из воздуха. Пленка оказалась достаточно прочной, чтобы наглухо запечатать оба грузовика. В одном я не ощущал магов, только обычные бойцы, поэтому начать решил с него. Вода мгновенно раскалилась. Перегретый магический пар проник сквозь все барьеры и превратил внутренности грузовика в раскаленную печь. Всего за несколько секунд я разогрел воздух внутри до предельной температуры. Опосредованное воздействие. Я не мог пробить непонятный барьер силой, но у меня получилось сделать атмосферу внутри непригодной для дыхания так быстро, что не могли помочь даже самые совершенные артефакты. Внутри раскаленного металлического контейнера один за другим гасли огоньки противников. Это не были жизни в полном понимании этого слова, что-то среднее между ожившими куклами и живыми трупами. Воздух принес тень опасности. Я на мгновение убрал обе линзы и провалился на 2 метра к поверхности земли. В то же мгновение над головой пронеслась пуля. Разум успел ухватить тень аспекта тьмы, которым был заряжен снаряд. Рывок в сторону. Дерганная пробежка по воздушным линзам. Есть. Второй выстрел выдал стрелка. В лесу за пределами трассы находился снайпер. Я упал на землю, подхватил острый осколок бетона и швырнул его в сторону стрелка. Расстояние в 200 метров лишало всякого шанса на прямую атаку, но доставка небольших грузов на такое расстояние мне была по плечу. Очень быстрая доставка. Неподалеку бушевал Алрак. Африканец вырвался из искореженной машины, как демон смерти. Шрамы по всему телу архимага двух аспектов пульсировали голубым светом, источая убийственную силу мертвой крови. Пару раз выстрелил и замолчал пулемет на ближайшем вездеходе. В моем восприятии к машинам противника протянулись те же голубые нити, что змеились на теле Элорака, и все, кто находился внутри, мгновенно превратились в высушенные мумии. Вода просто покинула их тела без шума и дополнительных спецэффектов. 5 вездеходов замерли поперек трассы, так и не успев толком вступить в бой. Мне хватило пары мгновений, чтобы охватить взглядом поле боя и донести до кота свой приказ. «Проверь наших», — негромко произнес я, и в этот момент бетонный осколок на вылет пробил голову снайпера, предварительно разбив в щепки винтовку и оптический прицел. Архимаг быстро кивнул, направившись к перевернутой машине с нашей охраной. С момента их падения прошло всего несколько секунд, а число противников уменьшилось в 3 раза. Далеко позади, за перегородившими трассу фурами, слышалась стрельба. Я ощущал отголоски боя, который вели мастера из сопровождения. Судя по всему, главной частью нападения был лобовой удар и засада из вездеходов. Но план не сработал. Я озадаченно посмотрел на водяную пленку, покрывающую 2-ю фуру. Она все еще оставалась на месте, хотя внутри находилось несколько одаренных, которые могли ее пробить без особых проблем. Но они этого не делали. Где-то невыносимо далеко слышались звуки сирен. Скоро на место прибудет жандармерия. Стрельбу и применение магии наверняка заметили десятки свидетелей, хотя бой проходил на единственном лесистом участке по дороге к Твери. «Чисто», — коротко произнес возникший рядом со мной Элорак. «У нас 2 тяжелых, Сокол. Позволь я закончу. Заблокируй машину. Попробуем сдать этих ребят жандармам», — приказал я и сам поспешил к вражеским вездеходам. Там на земле лежали наши раненые. Один с тяжелой травмой плеча, а у 2-го мастера было раздроблено бедро. Быстро такие повреждения устранить было нереально. Лечебные амулеты витязи уже использовали, но я все равно щедро влил в каждого раненого своей энергии. А потом создал магический конструкт на основе воды и жизни, чтобы стабилизировать их состояние. Сокол. Едва закончив, услышал я напряженный голос кота. Они уходят. Взламывай. Мгновенно поняв, что имеет в виду архимаг, приказал я. В отличие от обычных бойцов, маги были полноценно живыми, и в плен сдаваться не собирались. В этом я их понимал, потому что ничего хорошего их не ждало. У них блок от моего аспекта. Зло воскликнул Элорак. Полный. Что это? Дай силы. После секундного колебания, приказал я. Как минимум, мы обязаны были узнать, что помогло защититься противникам от целого архимага 2 аспектов. Нити жизни в запечатанной железной коробке гасли одна за другой, и раздумывать было некогда. Кот тут же направил на меня поток энергии аспекта смерти, и я использовал все остатки резерва, что оставались у меня в источнике, чтобы создать таран из грязного эфира. Удар. Непонятная защита прогнулась, и мне даже на мгновение показалось, что она выдержит. Однако, против эфира, пусть и грязного, барьер не устоял. По ушам ударил акустический хлопок. Кот, ощутивший изменения внутри контейнера, ударил парным заклятием, напрочь вынося остатки металлических дверей. Когда их успели закрыть нападавшие, я так и не понял. Толстенные створки улетели внутрь кузова грузовика, калеча и размазывая по полу остатки нападавших. Удар обошел только 1 человека, который сидел на коленях прямо напротив входа. Перед ним возникло мощнейшее защитное поле, источником энергии для которого стала жизнь мага. Броня последнего шанса. На меня уставились залитые чернотой глаза и перекошенное от боли лицо. В противовес дико напряженной позе и болезненным гримасам, голос странного незнакомца звучал совершенно сухо и спокойно. «Вижу», — тихо произнес маг, — «я тебя вижу». А потом голова человека, без всякой видимой причины, взорвалась, обдав кровавыми брызгами стены и потолок контейнера. Следом послышались такие же точно хлопки со стороны уже мертвых участников нападения. Снаряжение на еще дергающихся телах и артефакты в контейнере начали плавиться, будто попали в жерло вулкана. На нас вдохнула вонь горелого пластика. «Твою мать!» – зло крикнул кто-то в отдалении. Серия хлопков докатилась до нашего арьергарда, и ребята оказались к этому не готовы. «Сокол!» – тихо произнес Элорок. «Коту это не нравится». «Мне тоже», — хмуро ответил я и направился в сторону приближающихся сирен. «Найди Корчиковского. Нам все еще нужно добраться до Твери. Возьмите вездеходы нападавших». Из-за далекого изгиба трассы показались машины с мигалками. Стоявшая в нескольких сотнях метров от нас колонна машин принялась суетливо расползаться в разные стороны. Первые две машины с проблесковыми маячками были раскрашены в цвета полиции, а за ними двигалось несколько черных минивэнов жандармерии. Мои люди уже начали перегонять трофейные вездеходы на обочину, а я прошел на десяток метров и демонстративно развел руки в стороны. С визгом остановились напротив меня минивэны. Машины полиции ушли в стороны, и из них быстро начали высаживаться сотрудники. Они уже держали в руках мотки желтой ленты. Все понимали, что стрельба стихла и скоро зеваки могут побороть страх и ворваться на место сражения. И почему я не удивлен? Произнес выбравшийся из автомобиля Аксаханов. «Здравствуйте, ваша светлость. Что у вас тут произошло? И почему?» Задал вопрос появившийся следом за своим начальником Колосов. «Здравствуйте, Ярослав Константинович. Здравствуйте, господа», кивнул я жандармам. «На меня совершено нападение. Две грузовых машины сначала попытались раздавить нас во время движения, а потом перешли к прямому боестолкновению. Когда мы добрались до места засады, из леса появились вон те пять вездеходов. Их обезвредили мои подчиненные. В грузовиках были основные силы нападавших. Здесь маги и бойцы, а здесь только бойцы. Нам нужно осмотреть место боя», — вопросительно посмотрел на меня Аксаханов. «Но мы можем начать с окрестностей. Вон там, в 200 метрах, лежит снайпер», — указав направление, сообщил я. «Эти пять вездеходов можете осмотреть сразу. Я забираю их в качестве трофеев. В этом нет необходимости, ваша светлость. Обычные бойцы нас не интересуют», — задумчиво рассматривая машины, произнес менталист, и Артур Ибрагимович тут же недовольно посмотрел на своего подчиненного. Однако, тот даже внимания на это не обратил. «Может, вы заметили что-то странное, Ярослав Константинович? Понимаю, что был бой, но все же, кроме того, что у всех нападавших взорвались головы, ничего необычного не произошло», — немного подумав, ответил я. «Понятно», — с тенью разочарования в голосе вздохнул Юрий. «Тогда вы можете ехать, ваша светлость», — произнес Аксаханов. «Мы тут сами дальше разберемся. Если понадобится моя помощь или показания моих людей», — начал я, но жандармы в ответ только улыбнулись. «Спасибо, Ярослав Константинович», — ответил Артур. «Мы знаем, что вы всегда готовы к сотрудничеству». «Ох», — к нам подошел Элорок, и оба мага чуть покачнулись. Колосов удивленно смотрел на африканца, а его начальник усиленно тер виски. «Код готов, ваша светлость», — произнес чернокожий маг. «Тогда идем», — ответил я. «До свидания, господа. Буду признателен вам за любую информацию по этому делу. Разумеется, если это не выходит за рамки допустимого». Аксаханов безразлично кивнул, но я был уверен, что жандармы сделают все возможное, чтобы отыскать организатора нападения. Потому что ситуация очень сильно напоминала ту, в которую не так давно попали они с Колосовым. Мы дошли до второго в колонне вездехода и забрались внутрь. Там уже сидел бледный, как полотно, Артем. Машина была оборудована для боя, а не для путешествий, но ехать нам было не так далеко. «Возвращаемся», — на всякий случай уточнил Элорок, и я медленно покачал головой. «Едем в Тверь», — произнес я. «Князь», — начал был африканец, но я его остановил даже не жестом, а взглядом. «У нас проблема, Элорок», — произнес я, — «и я склонен предполагать, что ее решение находится где-то в Твери». «Почему?» — хмуро спросил кот. «Три десятка бойцов, пятерка магов, куча техники, снайпер на подготовленной позиции и грамотно установленные мины. Практически совершенная защита, причем они точно знали, от кого нужно будет защищаться. А я, между тем, даже сам не знал, что мы после Корчиковских поедем в Тверь», — глядя в глаза архимагу, ответил я и увидел, как у кота закаменели желваки. Понял, да, глава 14. Трасса на Тверь. Насколько все плохо? Прозвучал из трубки голос главы 6-го отдела. Аксаханов набрал Горя, как только машины Разумовского исчезли из поля зрения. С некоторых пор жандарм предпочитал перебдить, когда рядом находился молодой князь, потому что с каждой новой встречей он, все еще опытный маг и оперативник, все меньше понимал и все больше действия Ярослава становились для него похожи на какую-то сказку. Хуже нашего случая раза в три, предельно точно постарался описать ситуацию Артур Ибрагимович. Только основной ударной силы с кинжалами не было, но она бы тут и не помогла. «Ты плохо понимаешь, что это за артефакты, Артур», — вздохнул начальник. «Или просто забыл?» «Прекрасно помню, Александр Романович», — невозмутимо ответил глава Тверского подразделения 6-го отдела. «Но тут, в общем, ситуация поменялась. К нам сейчас подошел Иван Иванович из дружины Разумовского, и мы чуть не потеряли сознание от одного его присутствия. С такой мощью этот чернокожий монстр надавал бы по шее обладателю кинжалов и забрал оружие себе. Надеюсь, этого никогда не произойдет», — с секундной задержкой ответил Горь. «Братья его усилит еще больше, а может он даже их суть пробудить сможет. Этот Иван Иванович действительно настолько силен?» «Да», — коротко ответил Аксаханов. Вокруг суетились сотрудники жандармерии и прибывшие патрульные полицейские. Осмотр места боя и сбор останков нападавших в пластиковые мешки шел полным ходом. Артур первым делом добрался до грузовика, в котором, по словам Разумовского, находились маги. Их тела были осмотрены почти сразу, и Юра уверенно считал остаточный фон трупов. 5 магистров, не ниже 3-го круга. Аспекты понять сложно, потому что они совершили коллективное самоубийство и даже в бой вступать не стали. «Вот как», – озадаченно протянул Александр Романович. «Похоже, придется мне самому к вашему князю в гости ехать и на церемонию в столицу его сопровождать. Мы можем обеспечить нормальную охрану Разумовскому», – тут же ответил Артур. Стоявший неподалеку Колосов с сомнением посмотрел на своего начальника. Взгляд менталиста говорил, что Ярослав Константинович сам мог заняться охраной всего 6-го отдела жандармерии. Аксаханов недовольно нахмурился и отвернулся от подчиненного. «Всего на несколько дней, Александр Романович. Я уверен, что смогу убедить его светлость согласиться потерпеть наших людей рядом. Я знаю, что у тебя хорошие отношения с князем, Артур», — вздохнул глава 6-го отдела. «Но тут все очень круто заваривается. Разумовский сейчас не только очень удачный и немного рекламный пример того, что Российская империя может выдержать любой удар аномальных чудовищ. Он реально стал символом для многих. И этот символ сейчас юридически находится за пределами власти императора. На право последнего завязано столько традиций и ритуалов, что их перечисление займет не один час. Но ты ведь помнишь то, что наиболее важно для нас. Носитель права последнего только временно покидает юридические границы империи», — отчеканил Аксаханов. «Но при этом всегда остается верным слугой императора. Император всегда защищает своих слуг, даже если они оступились или ошиблись в чем-то. Смерть Разумовского может стать очень неприятной политической проблемой», — произнес Горь. «Она покажет, что правитель Российской империи не способен выполнять свои обязательства перед подданными, а это может дестабилизировать обстановку во время грядущих мероприятий. Нам оно надо?» «Не надо», — вздохнул Артур. «Но его светлость будет против. Поэтому я и хочу приехать сам», — ответил глава 6-го отдела. «Дайте мне шанс, Александр Романович», — попросил Аксаханов. «Уверен, ваше присутствие в столице может на многое повлиять». «Тоже об этом думал», — согласился Горь. «Тогда не скупись, Артур. Отдай Разумовскому все, что у нас есть по этой теме. Твоя главная задача — убедить князя пустить к нему пару десятков наших людей. Бери лучших. Едь сам с Юрой. В крайнем случае, пусть просто посидит у себя в имении до назначения даты церемонии. Уж доставить нескольких человек до Москвы мы точно сможем, даже если против нас будет целая армия. Это возможно?» – осторожно поинтересовался Аксаханов. «Сейчас все возможно, Артур», – проворчал глава 6-го отдела, а потом вдруг добавил. «Ты сам подумай, если вам с Юрой поплохело, как только этот африканец рядом оказался, то у него потенциал архимага. Почему он тогда просто не оборвал жизни всех нападавших, как обычно делает Распутин? Не смог дотянуться?» – предположил Артур, но сам понимал, насколько недостоверно выглядит такое предположение. «Или заблокировали, умеешь ведь думать, когда припрет, хмыкнул Горь. А теперь представь, что всех архимагов из охраны императора вот так же точно могут заблокировать на всемирной встрече. И его самого тоже. Один выстрел. Я понял, Александр Романович, осознав всю сложность ситуации, ответил Аксаханов. Сделаю все возможное. Работай, Артур, произнес начальник. Рассчитываю на вас. Может, хотя бы рядом с этим Разумовским получится что-то раскопать, а то мы до сих пор, как слепые котята, тыкаемся по углам. В трубке послышались короткие гудки, и Артур убрал телефон в карман. Все последствия сражения на трассе уже перетащили на обочину, где продолжила работу следственная бригада. «Все плохо», — поинтересовался Колосов. «Угу», — промычал в ответ его начальник. «Придется идти на поклон к Разумовскому», — нейтрально спросил Юрий. «Угу», — в том же тоне ответил Аксаханов. «Будем охранять князя», — не обращая внимания на состояние собеседника, задал следующий вопрос Колосов. «Не знаю, Юра», — возвращаясь в реальность, тяжело вздохнул Артур. «Судя по тому, что я вижу, нам только камердинерами к Разумовскому идти. Если ты не забыл, то наш конвой такие же ребята вынесли за пару минут, а Ярослав Константинович просто убил всех, забрал их машины и поехал дальше по своим делам». «Бред», — тихо рассмеялся Колосов. «Бред», — согласился с ним Аксаханов. «Но это же Разумовский, пора уже начать привыкать. Сверху дали добро на полный отчет по этому делу князю, может, хотя бы так получится его заинтересовать. Сейчас будешь звонить?» — поинтересовался менталист. «Нет», — покачал головой Аксаханов. «Сначала тут закончим, чтобы побольше материала собрать, да и князь может чуть остынет после боя, чтобы сразу лесом меня не послал. Может, тогда дальше пойдем?» — тихо спросил Колосов, и его начальник задумчиво посмотрел на менталиста. «Может, и пойдем?» — негромко ответил Артур. Артем Корчиковский вел себя всю дорогу предельно тихо, и я временами даже забывал, что сын графа едет с нами. Парень явно до этого ни разу не участвовал в полноценных боях и никак не мог прийти в себя. Может, он и прошел традиционное получение имени в аномальной зоне, но бойцом я его назвать не мог. И не факт, что он сможет решить на своем новом месте работы вопросы, связанные с силовым противостоянием. А значит, молодому графу нужен был хороший помощник в подобных вопросах. И я даже знал, кого именно отправлю с Корчиковским в столицу. Но это будет позже. Когда мы добрались до города, о происшествии на трассе знали уже абсолютно все. Нас встретила готовая к бою дружина барона Ожегова и почти сотня сотрудников охранного агентства Козырева. Складской комплекс тоже больше напоминал осажденную крепость. «Ваша светлость», — первым поздоровался со мной барон. «Мои целители к вашим услугам». «Благодарю, ваше благородие», — пожимая руку хозяину комплекса, ответил я. «У нас двое раненых, они в последней машине. У вас найдутся специалисты, способные глубоко и полностью проверить трофейную технику?» «Разумеется, ваша светлость», — кивнул Ожегов. «Я немедленно распоряжусь». «Антон», повернувшись к Пичуге и кивнув в сторону почти пустой парковки, произнес я. «Пройдемся». Большая часть бойцов вокруг, как только стало понятно, что угрозы нет, занялись осмотром наших вездеходов. Техника действительно выглядела необычно, но не до такой степени, чтобы восхищенно обсуждать каждую деталь. Следом за нами с Антоном тут же пристроился Элрак, а Корчиковский-младший остался растерянно стоять с витязями из моего сопровождения. «Мне нужно знать, что происходило здесь во время нашего телефонного разговора, когда мы отошли достаточно далеко от основной массы людей», — произнес я. Только расстоянием ограничиваться не стал и создал двойную сферу из воздуха и воды, чтобы исключить возможность со стороны услышать наш разговор. Даже землю затянул. Может, это уже было излишне, но сейчас нужно было сделать все возможное, чтобы разобраться в ситуации без посторонних. По секундам прямо. «Мы сбор новичков назначили еще вчера, ваша светлость», — поняв, что нужно выполнить мой приказ в точности, начал говорить Козырев, медленно подбирая слова. «С бароном я заранее все согласовал. Это рутина обычная. Мы уже раз так делали. После завершения гона у меня в офисе телефон не умолкает. Думаю, что надо набор прекращать. Скоро 500 человек уже будет в команде. Сколько из них старых? И сколько тех, в ком ты уверен на 100%?» Тут же уточнил я. «Старичков сотни полторы», — немедленно ответил Пичуга. «В них в каждом уверен. С остальными по-разному, Ярослав Константинович. Кто-то просто удачным моментом воспользоваться решил, а кто-то такой приторно-сладкий в отношении Разумовских, что сразу вопросики вызывает. Дай мне имена, произнес Аларак, и от тона африканца стало неуютно. «Маловероятно», — покачал головой я. «Людей проверим, но тут явно что-то более сложное. Если даже со стороны понятно, что человек заинтересован в делах рода, то я бы не делал ставку на то, что мы на верном пути. Нужно что-то более». В этот момент мне на глаза попался человек, которого я видел уже много раз. Если напрячься, то можно было вспомнить лицо парня в том строю кандидатов, который я видел еще в тренировочном зале старого офиса охранного агентства Козырева. «Неприметное», — попытался за меня закончить Антон, но я медленно покачал головой и указал на заинтересовавшего меня парня. Он стоял с остальными и что-то оживленно обсуждал, и настолько ничем не отличался от других ребят Козырева, что посторонний просто не мог его заметить. Проследив за моей рукой, Пичуга удивленно округлил глаза. «Стас, не может быть, ваша светлость, мы с ним чего только не пережили вместе, он еще в старой дружине при вашем отце служил, я ему как себе верю, нужны менталисты», задумчиво глядя на Стаса, произнес Аларак. «Я не считал, что парень в чем-то виноват или действительно работает на неизвестных нападавших, может он вообще не имел отношения к нападению, но проверить нужно было, может коту за улиткой съездить, нет», твердо ответил я. «Пока об этом в Твери мало кто знает, и пусть так и остается. Попробую найти другой вариант. Жандармы», — предложил Пичугин. К чести главы охранного агентства надо было сказать, что он не стал упираться и сам был готов пройти любые проверки, чтобы как-то разобраться в ситуации. Вот только я очень сильно сомневался, что у нас получится что-то найти. «Вариант», — кивнул я. «Попробую с ними договориться. Но проверку нельзя делать сквозной и сообщать о ней всем. Меня беспокоит, что великий князь Воронцов считается очень сильным менталистом, и это ему никак не помогло разобраться с его доверенным лицом. Кто еще был рядом с тобой, когда звонил князь, Антон?» — спросил кот. «Барон, пара из моих ребят и глава дружины Ожегова», — четко ответил Козырев. «Мы как раз обсуждали первый этап проверки у меня в кабинете, когда вы позвонили, а потом уже через час где-то в сети начали ролики появляться, что на трассе бой идет. Подробности рассмотреть не получилось, но я узнал одну из наших машин. Всех, кто был рядом во время разговора, будем проверять в первую очередь», — приказал я. «С Ожеговым я поговорю сам. Антон, у тебя есть знакомые специалисты по системам связи?» «Могу поискать», — с небольшой паузой ответил Пичуга. «Думаете?» «Не знаю», — покачал головой я. «Просто это наиболее понятный и простой вариант. Все другие подразумевают предательство. Мне Аксаханов давно уже говорил о том, что все переговоры слушают постоянно. Поэтому нужно быть осторожным. Вы поэтому не используете для звонков один и тот же телефон дважды?» Словно открыв для себя неожиданный факт, удивленно посмотрел на меня Козырев. «Ненадежная техника попадается», — улыбнулся я в ответ. «Потому и не использую. Ты свою линию проверь в первую очередь. Потом номер кота». «Почему в таком порядке?» – уточнил Антон. «Потому что с какого номера я мог позвонить, предсказать вряд ли кто-то смог бы», – невозмутимо ответил я. «Либо под контролем все мои контакты, во что мне верится слабо, либо ключевые лица из ближайшего окружения, и это станет понятно очень быстро. Результаты будут к вечеру, ваша светлость», – кивнул Козырев. «Где Ожегов?» – спросил я. «Скорее всего, в гараже», указав направление на один из ангаров у главных ворот, ответил Пичуга. «К Михалычу погнал вездеходы ваши, он один в такой технике разбирается, там не ошибетесь, Ярослав Константинович, у подъемников все будут». «Спасибо», — ответил я и сразу направился в указанную сторону. По пути чуть скорректировал направление и подошел к Корчиковскому-младшему. «Идемте, Артем Олегович, может понадобиться ваша помощь». «Разумеется, ваша светлость», — кивнул парень. Он уже пришел в себя и выглядел готовым действовать. «Чем я могу помочь?» «Пока не знаю», — двигаясь через расступающуюся толпу сотрудников охранного агентства, ответил я. «Но есть ощущение, что без вас разобраться будет сложнее. Ненавижу такие ситуации. Подозрения всегда рождали сомнения. За обычными жестами и действиями виделись совершенно другие мотивы. Улыбки на лицах людей вокруг воспринимались фальшивыми, а приветливые взгляды взбудораженное сознание считывало, как угрозу. Из открытых ворот ангара слышались голоса. Обсуждение шло полным ходом, и внутри я увидел больше десятка человек. Кроме барона Ожегова, осмотром вездехода занимались несколько водителей и пятерка механиков. Последними руководил крепкий коренастый мужчина с чуть измазанной машинной смазкой лысиной. «Толковая техника, ваше сиятельство», — довольно прогудел главный механик. Наверное, это и был тот самый Михалыч. Вот бы нашим научиться что-то похожее делать. Что-то получилось узнать. Подойдя к барону, спросил я: «Валерий Михайлович, расскажите князю Разумовскому, что тот сегодня захватил в бою», — попросил Ожегов. «Здравствуйте, ваша светлость», — поклонился мне Завгар и тут же перешел к делу. «Вездеходы предназначены для полноценного тяжелого боя. Масса дублирующих систем, тяжелое оружие, достаточно мощная броня. Я в молодости служил в императорской гвардии водителем и могу сказать, что эти звери не ровня нашим колымагам. Мощнее, крепче, надежнее. И сделаны по спецзаказу. Уникальные, можно сказать. Возможно отследить заказчика?» — спросил я. «В этом и проблема, Ярослав Константинович», — ответил Михалыч. «Обычно такие агрегаты собирают из деталей разных производителей, а тут все будто под конкретный проект выточено. Ни номеров никаких нет, ни логотипов, ни марок. Мы, конечно, глубоко залезть не успели, но я сильно сомневаюсь, что где-то внутри двигателя найдется забытый инвентарный номер. Люди, которые собирали вездеходы, очень хорошо знают свое дело, поэтому тут ничем не помогу. Может, какие-то специалисты от магии смогут происхождение металла определить, но тут уж вам лучше знать. Одно могу точно сказать, никакого подвоха в машинах нет. Они специально вычищены так, чтобы ничего о хозяевах не напоминало. Поэтому и сказать, откуда они приехали, никто не сможет. Я могу», — внезапно произнес забытый всеми Артем, и на нем тут же скрестились взгляды всех присутствующих. «Если это действительно имеет такое большое значение». «Имеет», — кивнул я. «Мы внимательно слушаем, Артем Олегович». Глава 15. «Они из Кейптауна, Ярослав Константинович», — ответил Корчиковский младший, и я увидел, как разом помрачнел стоявший неподалеку Элорок. «Когда я учился в столице Австрийской империи, со мной на курсе учились несколько ребят оттуда. Вернее, училась одна, а все остальные сопровождали свою хозяйку в виде слуг и охранников. Для элиты Черного континента такое в порядке вещей. Они иногда целые группы на потоках выкупают, чтобы обезопасить своих наследников. Но, честно говоря, с ними и так не особенно горят желанием рядом находиться. Но у вас получилось, Артем Олегович», — произнес я. «Стечение обстоятельств», — пожал плечами молодой человек. «У моего отца хватило средств только на то, чтобы выкупить мне место в самой слабо загруженной группе. Туда больше просто никто не хотел идти из-за 10 представителей Южноафриканского королевства, которые составили половину группы. В итоге, нас едва не расформировали из-за малого состава в 15 человек. Повезло, что еще двое австрийцев прошли конкурс. Это я потом уже узнал, что они бесплатно учились». «Понятно», — задумчиво произнес я. «Подробности обучения Корчиковского-младшего за границей обязательно нужно было узнать. Учитывая состав его группы, Артем запросто мог превратиться в очень большую проблему. Но сейчас меня интересовало другое. Почему вы считаете, что вездеходы прибыли из Африки?» Лилит Убрисса, так звали ту девушку, которая была основой группы с Дикого континента, чуть покраснев и отведя взгляд, сообщил Артем. «Уже к концу первого курса мы нормально общались. Несмотря на то, что в ней был очень сильный дар тьмы, Лилит оказалась очень разумной и доброй. Она направила хаотичную часть своего дара на разные шутки и научилась делать действительно смешные вещи». «Влюбился?» — чуть улыбнулся Ожегов. «Влюбился», — с вызовом посмотрев на барона, ответил Корчиковский. «И ничего плохого в этом не вижу. Да и не могло у нас ничего получиться, и мы оба это понимали. Поэтому просто наслаждались моментом, общались и проводили вместе время за подготовкой к занятиям». «Вездеходы», — возвращая парня к изначальной теме разговора, напомнил я. «У Лилит была похожая машина», — быстро ответил Артем. «Другого цвета и в гражданской модификации. Ей отец подарил машину в честь окончания второго курса. Она тогда прямо гордилась собой. Говорила, что эти машины делает старший клан и только в очень ограниченном количестве. Со стороны их никто купить не может ни за какие деньги. Слишком зыбкая связь», — покачал головой Ожегов и, посмотрев на меня, добавил. «У меня есть пара знакомых магов аспекта Земли, которые специализируются на анализе металлов. Могу с ними проконсультироваться, ваша светлость». «Вовсе нет», — неожиданно нахмурился Виконт. «Если бы вы взяли на себя труд дослушать, то могли бы узнать, что есть отличительные особенности подобных автомобилей, ваше благородие. Метки, которые невозможно подделать. Я не торопился гасить внезапный конфликт между двумя молодыми людьми и продолжал наблюдать. Интересно, что тем же самым занимался кот. Со стороны могло показаться, что любой разговор между этими двумя дворянами неизбежно приводил к конфликту, но я видел за этим противостоянием совершенно другие причины. Тогда, быть может, вы нам продемонстрируете эти метки, Артем Олегович, улыбнулся Ожегов. Он был чуть старше Артема и значительно крупнее, да и статус главы рода добавлял барону веса. Может, поэтому он смотрел на наследника графского рода чуть свысока. Однако, последнего это явно не устраивало. С удовольствием, скидывая пиджак и закатывая рукава рубашки, резко ответил Артем. Есть ли у вас сканер магических энергий низкого потенциала? Последний вопрос был адресован Завгару. Михалыч с интересом следил за перепалкой аристократов и не торопился вмешиваться. Хотя и было заметно, что он полностью поддерживает своего непосредственного начальника. Верить в то, что неопытный пацан сможет что-то найти там, где не справились профессиональные механики, мужчина не хотел. «Разумеется, господин», — охотно ответил Михалыч и тут же протянул графу металлический цилиндр, с которым до этого облазил весь кузов вездехода. «Пользоваться умеете? Ниже третьей малой сферы может работать, касаясь кнопок с магическими символами на корпусе», — уточнил Артем. «Диапазон аспектов, только земля, вода и огонь», — чуть иначе взглянув на парня, — ответил Завгар. «Тяжелых нет, нам такие не нужны. Дайте насадку под узкий луч и расширитель диапазона до нижнего предела огня», — попросил молодой человек, и я увидел на лице главного механика задумчивое выражение. Михалыч кивнул одному из своих подчиненных и тот быстро притащил все требуемое. «Если выкрутить огонь на минимум, то можно коснуться условной границы темноты. Не свет, конечно, но что есть», собрав нужную конфигурацию сканера и без малейшего стеснения улегшись на специальную доску на колесиках, чтобы забраться под машину, произнес Артем. «Это позволяет вычленить маркировку отдельных узлов тяжелым аспектом. Я видел точки маркировки, когда мы с Лилит пытались придумать модуль автоматического управления машиной, чтобы напугать ректора. Видимо, обучение у вас было очень интересным, Артем Олегович», скидывая свой пиджак и подкатывая вторую доску, хмыкнул я. Когда механики увидели, как князь полез под машину следом за графским наследником, у многих неестественно округлились глаза, а когда к нам присоединился Ожегов, то люди вокруг вовсе растерялись. Если бы они еще знали все про Эларака, который заглядывал под машину с другой стороны, то картина стала бы полностью завершенной. «Эта девушка так сильно вам доверяла?» «Не знаю», — с небольшой задержкой ответил Артем. «Я бы сказал, что жители Южноафриканского королевства вообще не умеют доверять. Просто Лилит использовала свою силу для поиска наиболее подходящих точек установки и маркеры реагировали на аспект тьмы. Вот здесь, видите, на днище автомобиля, под переплетением труб и проводов, проступили черные насечки, похожие на следы от ножа. Только ни один нож не мог оставить настолько идеально повторяющиеся линии. Это маркировка?» — с сомнением спросил барон. «Все привыкли считать маркировкой цифры или буквы. Иногда точки и четкие полосы», — ответил Корчаковский-младший. «Никто не обращает внимания на такие вот насечки, даже если случайно заметит. Они не фонят тьмой и вообще никак не реагируют на внешние силы. Если чуть сместить спектр сканера, то насечки исчезнут. Их вообще можно найти только если точно знать, где они находятся». Для демонстрации своих слов, Артем что-то подкрутил в сканере и сместил его в сторону на несколько сантиметров. Полосы тут же бесследно исчезли и я даже след их определить не смог. Настолько качественная изоляция уже говорила о силе того, кто наносил эти рисунки. «Спасибо, Артем Олегович», выбираясь из-под машины, произнес я. «Вы действительно нам сильно помогли. Виктор Романович, можем мы где-то побеседовать без посторонних ушей?» «Конечно, ваша светлость», — ответил барон. Он уже тоже поднялся на ноги и отряхнул ладони. Звук был такой, будто кто-то бил друг о друга досками. «Можем ко мне в кабинет пройти, или на склад для особо ценных реагентов. Последнее, ввиду текущих обстоятельств, предпочтительнее. Ведите, барон», — кивнул я. «На склад». Ожегов коротко кивнул и направился к выходу. Я жестом приказал Артему и Элораку следовать за нами. Нужный склад находился в сотне метров от гаража и всю дорогу мы молчали. Я видел, насколько тяжело это дается коту, но в то же время понимал, что африканцу придется потерпеть. «Возможно, у нас получится поговорить на обратном пути», — Склад представлял собой капитальную бетонную коробку, во много слоев изолированную от любых внешних воздействий. Когда мы зашли внутрь, оказалось, что даже магический фон там ниже раза в 4, чем на улице. Некоторые ингредиенты из аномальных монстров требовали особых условий хранения, и наличие подобного места показывало, что ожеговы очень хорошо продумали все необходимое на своей территории. Итак, когда Элрак закрыл дверь, произнес я: «У нас сложилась крайне неприятная ситуация, господа. У меня есть некоторые соображения по случившемуся нападению, и сейчас я хотел бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Виктор Романович, начнете?» «У меня маловато данных, ваша светлость», — ответил Ожегов. «Но я могу порассуждать на эту тему. Вы заранее планировали выезд в Тверь?» «Нет», — коротко ответил я. «Вообще не собирался сегодня никуда ехать». «Значит, в вашем окружении есть предатель», — невозмутимо сообщил барон. «Круг подозреваемых не такой большой. Ваш маг, господин Козырев, и пара его доверенных лиц, я и мой глава дружины, и вот этот молодой человек. Больше никто о вашей поездке не знал». «Сопровождение», неприязненно посмотрев на барона, добавил Корчиковский. «Иван Иванович звонил ратаю и говорил, что князь поедет в Тверь. Наверняка Александр Егорович предупредил дружинников из сопровождения о конечной точке визита или общем направлении. Я уверен, что никто из подразделения витязей не предаст род Разумовских», — снисходительно улыбнулся Ожегов. «Даже под ментальным воздействием. По этой же причине сразу предлагаю вычеркнуть уважаемого Эларака. Остаемся мы с вами, Артем Олегович, и еще 4 человека. Думаю, простейшая проверка с привлечением опытного менталиста легко расставит все по своим местам». «Что происходило после того, как Козырев сообщил о визите князя?» — внезапно спросил Кот. «Что вы делали?» «Продолжили обсуждение пополнения», — озадаченно ответил Ожегов. «Людей было много, и мы решили поскорее закончить с текущими вопросами, чтобы не отвлекаться, когда вы приедете. Только Антон сообщил кому-то из своих, чтобы все привели себя в порядок, но без подробностей. Я то же самое приказал Константину Владимировичу, а так все сидели у меня в кабинете».